В середине ноября 1917 года Марта узнала новость о Бенни Мейсер. Новость эту сообщила ей Ханна Брейс в одно уже по-зимнему холодное утро. Ханна выразила сожаление, что с такой приличной девушкой, как Энни, приключилась беда. Ханна стояла на улице перед домом в мужском кепе, под которой подобрала растрепанные пряди волос, сгорбленная, с посиневшим от холода носом, и на руке у нее висел коврик, который она собиралась вытряхнуть. Я чуть в обморок не упала, когда увидела Энни в таком положении, рассказывала она. Смятение, написанное на добром лице Ханны, ничуть не отразилось на лице Марты. Черты Марты остались непроницаемыми. И, не ожидая подробностей, о которых Ханне, видимо, очень хотелось посудачить, она вошла в свой домик и закрыла дверь. Несмотря на внешнее безучастие, ее душила мстительная радость. Она села у стола и, опершись подбородком на руку с выступающими суставами, задумалась о том, что ей сказала Ханна. Суровая усмешка тронула ее губы. Не говорила ли она всегда, что ничего хорошего нет в этой девушке? И вот теперь это подтвердилось. Она, Марта Фенвик, оказалась права. Конечно, Сэмми виноват. Когда Сэмми в последний раз приезжал в отпуск, он очень редко бывал дома. Он даже, к великому неудовольствию матери, целых два праздничных дня провел где-то вне дома. И вот результат. Да, Сэмми виноват. Но это ничего не значит. По понятиям Марты, мужчину в таких случаях осуждать было нельзя. И Марта была довольна. Да, она с беспощадной прямотой призналась себе в этом довольна, что дело приняло такой оборот. Теперь Сэмми перестанет уважать Энни навсегда. Марта была убеждена, что мужчина никого так не презирает, как девушку, которая от него забеременела. К тому же Сэмми далеко, очень далеко отсюда. А когда он вернется, она, мать, уже сумеет забрать его в руки. Она его разлучит с Энни Мейсер. Она знает, как это сделать. Отлично знает. Первым делом, конечно, надо было убедиться, что Ханна не ошиблась. И в то же утро, часов в 11, Марта надела пальто и медленно пошла по Каупен-стрит, прислушиваясь, не зазвенит ли колокольчик Энни. Мейсерам в то время приходилось туго. Пега забрали в армию. А старику Мейсеру, который боялся мин и которого все больше одолевал ревматизм, приходилось довольствоваться ужением Мерлана у берега. Энни помогала ему вбивать колышки, когда кончался прилив, сталкивать ранним утром лодку в воду, насаживать стальные крючки, и выезжала вместе с отцом за мол, когда над серой водой занималась бледная заря. Потом утром, когда город просыпался, Энни ходила по улицам Слискейла с рыбачьей корзинкой на плече и медным колокольчиком в руке, распродавая улов. В это утро Марта услыхала звон колокольчика Энни в нижнем конце Каупен-стрит. Марту этот звук всегда раздражал, но сегодня, увидев Энни, она позабыла о колокольчике. Однако зоркого взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что Ханна Брейс права. Энни была в таком положении. Не спеша, с суровым видом шагала Марта, пока не поравнялась с Энни, которая поставила свою корзину на мостовую, чтобы отпустить рыбы миссис Дейл с Мидлерикской фермы. Марта остановилась, наблюдая, как Энни доставала из корзины свежевыпотрошенную рыбу потрескавшимися, но чистыми руками и клала ее на протянутую покупательницей тарелку. Марта не могла не признать, что Энни — опрятная девушка. Ее обветренное лицо было тщательно вымыто, синий фартук свежевыстиран и топорщился, как только что выутюженный, обнаженные до локтя руки и розовые, и крепкие, а глаза ясны, как будто их отшлифовал ветер. Вынужденная признать, что Энни чистоплотна, Марта ощутила еще большую горечь. Она стояла, поджав губы, и ждала, пока Энни рассчитается с миссис Дейл. Наконец Энни закрыла корзину и выпрямилась. Она увидела Марту, и лицо ее медленно, неуловимо просветлело. Лицо Энни никогда быстро не меняло выражения, оно дышало невозмутимым, почти тупым спокойствием, но в эту минуту оно, несомненно, просияло. Энни подумала, что Марта хочет купить у нее рыбу, а эту честь Марта до сих пор ей ни разу не оказывала. И Энни робко улыбнулась. «У меня сегодня хороший мерлан, миссис Фенвик», — сказала она. Марта молчала, и Энни уже упрекала себя в излишней смелости, поэтому она прибавила. «Он сегодня крупнее, чем всегда». Марта ничего не отвечала, продолжая смотреть на Энни. Энни все еще не понимала. Легким движением своего красивого тела она подняла корзину за черную кожаную ручку и показала Марте рыбу. «Мы с отцом поймали ее сегодня в 4 часа утра», — сказала она. «Мерлан лучше всего ловится, когда над водой еще стоит туман. Вам не надо будет самой нести ее. Я оставлю парочку на вашем крыльце, когда буду проходить мимо». Для Энни это была длинная речь, поразительно длинная, и красноречие ее объяснялось тем, что Энни страшно хотелось угодить матери Сэма. Марта не говорила ни слова, и когда Энни подняла глаза от рыбы, она встретила устремленный на нее ледяной взгляд. Это был взгляд все знающий, выразительный, многозначительный. И Энни поняла. Затем Марта сказала: «Не надо мне вашей рыбы, и ничего от вас не надо». Она ждала, что ответит Энни, но Энни промолчала. Она опустила глаза на корзину, словно пристыженная. Чувство жестокого торжества охватило Марту. Она подождала еще, но, видя, что Энни не намерена отвечать, повернулась к ней спиной и ушла, высоко подняв голову. Энни подняла глаза и смотрела вслед удалявшейся Марте. В эту минуту в Энни было что-то удивительно благородное. Ее открытое обветренное лицо не выражало ни стыда, ни смущения, ни гнева. В нем светилась только грусть. С минуту она стояла, как бы охваченная глубокой жалостью, потом подняла на плечо корзину и пошла вверх по улице. Ее колокольчик звенел негромко и ясно. С этого дня Марта из кожи лезла, стремясь унизить Энни. Она не замедлила создать Энни репутацию на террасах. Это было странно. Марта никогда не любила праздной болтовни. Она терпеть не могла сплетен, презирала их. Но теперь ей доставляло жестокое удовольствие распространять новость о беременности Энни. Она поставила себе за правило встречать Энни как можно чаще, и всякий раз, проходя мимо, бросала ей все тот же уничтожающий взгляд. Ни одного слова, только этот взгляд. Она открыла любимое место прогулок Энни, где та бродила одна по вечерам, когда ей удавалось урвать для себя часок. То была дорога вдоль берега и вверх по крутому холму за Снуком. Марта, никогда не выходившая за пределы террас и города, теперь начала прогуливаться там же, где Энни. Иногда Энни первая приходила на утес над морем, и стояла напряженно, вглядываясь вдаль, а иногда первой приходила Марта. Неизменно устремляла она на Энни этот молчаливый взгляд. Часто Энни, видимо, хотела заговорить с нею, но взгляд Марты замораживал ее. Марта говорила себе, что столько лет она страдала по милости Энни, теперь пускай Энни помучается из-за нее. Сэму Марта и словом не обмолвилась на этот счет. В письмах к нему она не сделала ни одного намека. Она была слишком умна для этого. Еще чаще стала она посылать ему посылки, великолепные посылки. Она хотела, чтобы Сэмми оценил любовь матери. Каждую неделю Марта получала по книжке Сэмми его жалование, и эти деньги давали ей возможность делать то, что ей хотелось. Если бы не жалование Сэмми, ей бы трудно приходилось. Проходили дни, проходили недели. В Слискейле было очень мало перемен. В Нептуне уже далеко продвинули железную дорогу в Парадис. Дженни все еще жила в Тайн-Касле у своих родных, и Марта ничего о ней не знала. Гарри Огль, сын старого Тома Огля, был избран в муниципальный совет. Ганса Мессюэра из местной больницы перевели в лагерь для интернированных. Миссис Скорбящая открывала свою пирожковую лавку только два раза в неделю. Джека Риди эвакуировали с фронта из-за тяжелого отравления газами. От Дэвида письма приходили регулярно, раз в месяц. Жизнь шла своим чередом. И Энни Мейсер по-прежнему торговала в разнос рыбой, которую она и ее отец ловили рано утром, когда над водой еще стлался беловатый туман. Все говорили, что это срам в таком положении ходить по улицам и торговать рыбой. Но Энни ничего другого делать не умела. Брат ее, Пэг, был не такой человек, чтобы отдавать им свое жалование. И ловля рыбы была для Энни и ее отца единственным средством к существованию. И Энни продолжала ходить с корзинкой по улицам, несмотря на то, что все считали это позором. Но однажды Энни не вышла торговать. Это было 22 марта. В этот день нигде не видно было Энни с ее корзинкой и колокольчиком. Напрасно высматривала ее Марта. И Марта подумала со злобой. Видно, пришло ей время. Наконец дождалась. Но время Энни еще не пришло. Вечером Марта пошла по тропинке вдоль берега, миновала пустырь и поднялась на скалу. Она предприняла эту прогулку отчасти по создавшейся у нее в последнее время привычке, отчасти же для того, чтобы увидеть Энни, если та придет. Но Энни не было, и Марта стояла прямая, крепкая, глядя вниз на тропинку, думая все с той же злобой, что Энни пришло время, что, наконец, она родит своего ублюдка. Но Энни еще не пришло время. И Марта, стоя наверху, вдруг сурово выпрямилась, увидев у подножия скалы Энни, поднимавшуюся по тропинке. Она поднималась медленно, а Марта ждала, пока она приблизится, держа наготове тот взгляд, которым она обычно мерила Энни. Сегодня Энни заставляла ее долго ждать. Она взбиралась медленно-медленно, словно изнемогая под тяжелой ношей, но, наконец, добралась до верхушки, и Марта бросила на нее обычный взгляд. Но Энни не обратила на это никакого внимания. Она остановилась перед Мартой, необычайно бледная, запыхавшись от подъема и сутулясь, как будто изнемогая под тяжелой ношей. Она поглядела на Марту, устремила глаза вдаль на море, как всегда ища те места, где находился Сэмми, и сказала, как будто сообщая самый обыкновенный факт: «Мы с Сэмми в августе поженились. Марта отшатнулась, как ужаленная, но выпрямилась снова. «Ложь», — сказала она. По-прежнему глядя туда, где, может быть, находится Сэмми, Энни повторила печально, почти утомленно. «Мы поженились, Сэмми и я, в августе, когда он в последний раз приезжал в отпуск». «Неправда», — возразила Марта. «Не может этого быть». И прибавила в порыве торжества. «Ведь деньги за Сэмми получаю я». По-прежнему ища глазами ту страну, где находился Сэмми, Энни промолвила. «Мы решили, Сэмми и я, чтобы деньги по-прежнему получали вы. Мы не хотели, чтобы вы их лишились». Лицо Марты стало еще суровее, побелело от гнева. Уязвленная гордость бушевала в ней, она процедила сквозь стиснутые зубы. «Не верю я этому, никогда не поверю». Медленно оторвались глаза Энни от той дали, где мог быть Сэмми. Глаза были сухи, на лице лежала мрачная тень, и больше, чем когда-либо, казалось, что Энни изнемогает под тяжелой ношей. Она протянула Марте телеграмму, которую держала в руке. Марта взяла телеграмму. Телеграмма была адресована миссис Энни Фенвик, и в ней стояла: «С прискорбием извещаем вас, что ваш муж, капрал Сэмюэль Фенвик, убит в сражении 19 марта». «24 апреля 1918 года истек срок заключения Артура, и в 9 часов утра он, переодетый в свое платье, прошел через тюремные ворота. С опущенной головой вышел он из-под серой каменной арки и тихонько побрел прочь. Было сырое, туманное утро, но Артуру казалось, что вокруг просто невероятно много света и простора. Где же камера, где стены, которые преграждали ему путь? Внезапно поняв, что стены остались позади, он зашагал быстрее. Хотелось подальше уйти от них. Но скоро ему пришлось замедлить шаг. Он был не в состоянии идти быстро. Он был слаб, как человек, только что вышедший из больницы. Легко утомлялся, горбился. Кожа его приобрела болезненную бледность. Голова его была наголо обрита. Об этом позаботился пару дней тому назад надзиратель Коллинз. То была его последняя шутка. И можно было подумать, что Артур перенес какую-нибудь операцию мозга, тяжелую операцию в том большом госпитале, который он только что покинул. И без сомнения, эта операция была виновата в том, что он так нервно поглядывал на всех встречных, проверяя, не смотрят ли они на него. Смотрят ли на него люди? Смотрят ли? Пройдя около мили, он очутился в предместье Бентона и вошел в кофейню, посещаемую рабочими. Вывеска гласила: «Хорошая стоянка для телег». Артур уселся, не снимая шляпы, чтобы не обнажать бритой головы, и, опустив глаза, заказал кофе и 2 яйца всмятку. Он не смотрел на человека, прислуживавшего ему, и видел только его башмаки, грязный фартук и желтые от табака пальцы. Принеся кофе и яйца, лакей сразу попросил уплатить. Согнувшись над столом, не снимая шляпы с головы, Артур выпил кофе, съел яйца. Его руки неловко орудовали тяжелым ножом и ложкой, привыкнув в тюрьме к оловянным. Платье висело на нем нескладно и свободно. Он подумал, что немного исхудал в тюрьме. «Но теперь я на воле, на воле», — твердил он про себя. «Да, слава Богу, я вышел оттуда». После кофе и яиц он почувствовал себя лучше и уже решился взглянуть на человека, сидевшего у дверей, и спросить у него пачку папирос. У человека были рыжие волосы и нагло-пытливый взгляд. «За 20?» Артур утвердительно кивнул и положил на прилавок шиллинг. Рыжий перешел на конфиденциальный тон. «Долго сидели?» — спросил он. Тогда Артур понял, что он знает о его пребывании в тюрьме. Должно быть, большинство освобожденных заходило сюда. Краска залила его землистое лицо. Не отвечая, он вышел из кофейни. Первая папироса не доставила ему особенного удовольствия, его немного мутило от нее, но зато ему уже меньше чудилось, что все на улице обращают на него внимание. Мальчик, шедший в школу, увидел, как он открывает коробку с папиросами, и побежал за ним, чтобы попросить картинку. Артур с радостной готовностью стал доставать онемевшими мозолистыми пальцами пестрый ярлычок из коробки и, достав, протянул его мальчугану. То, что этот ребенок заговорил с ним, беглое прикосновение его теплой ручонки, каким-то таинственным образом помогло Артуру. Он вдруг почувствовал себя ближе к людям. В Бентоне на конечной станции он сел в трамвай, идущий в Тайн-Касл, и в трамвае сидел, задумавшись, устремив глаза на пол. В тюрьме он не в состоянии был думать о чем-либо, кроме огромного мира за ее стенами. Теперь же, когда он вернулся в этот мир, он не мог думать ни о чем, кроме тюрьмы. Напутствие тюремного священника еще звучало в его ушах. «Надеюсь, пребывание здесь сделало из вас человека. Докторский осмотр. Поднимите рубаху, спустите штаны». Прощальная шутка Хиггса, сказанная шепотом через плечо во время прогулки. «Что, Касберт, сегодня ночью не обойдется без юбки?» Да, он все помнил. Особенно хорошо помнилась последняя издевка Коллинса. Что-то побудило Артура протянуть руку надзирателю, когда он в последний раз щелкнул ключом. Но Коллинс сказал: «Убери свою поганую руку, Касберт», и метко плюнул на ладонь Артура. Вспомнив это, Артур инстинктивно вытер руку о штанину. Трамвай доплелся до Тайн-Касла, проехал по знакомым людным улицам и, наконец, остановился перед центральным вокзалом. Артур сошел и направился в здание вокзала. Он намеревался купить билет до Слискейла, но когда он уже подошел к кассе, им вдруг овладела нерешительность. Он не мог заставить себя сделать это. «Когда идет следующий в Слискейл?» — спросил он у одного из носильщиков. «В 11:55». Артур посмотрел на большие часы над книжным киоском. Ему оставалось 5 минут на то, чтобы купить билет и сесть в поезд. Но нет, так быстро он не может на это решиться. Ему еще не хочется ехать домой. Он знал, что мать умерла. Его в свое время об этом известили. И теперь, зачем-то обманывая себя, он пытался объяснить свою нерешительность тем, что матери уже нет в живых. Он отошел от кассы и остановился перед книжным киоском, рассматривая плакат «Начинается великое наступление». Ему приятны были суета и движение вокруг. Приятно было находиться в толпе, где его никто не знает. Когда мимо, нечаянно толкнув его, пробежала какая-то девушка, Артур снова вспомнил замечание Хиггса. «Что, Касберт, сегодня ночью не обойдется без юбки?» Он покраснел и отвернулся. Чтобы убить время, пошел в буфет, заказал кружку чаю и булочку. К чему скрывать, ему хотелось увидеть Гетти. Он был так слаб, утомлен, измучен тоской по ней. Хотелось прийти, встать на колени, обнять ее. Гетти любит его по-настоящему. Она поймет, пожалеет, утешит. Горячая нежность томила его. Слезы выступили на глазах. Все другое потеряло для него интерес. Он должен увидеть Гетти.